Глаза его еще больше погрустнели. Он сунул руку в карман брюк, полы пиджака при этом немного раздвинулись, и вдруг до кое дошло, что означали его странные подтяжки. Синий, белый, синий — это ж цвета аргентинского флага. Сукин сын носит подтяжки с цветами аргентинского флага. Кое-что переменилось у меня на родине. Он сел рядом с Коем на ту же ступеньку, а перед этим потянул брюки, чтобы не испортить складку. — Вы слыхали о грязной войне? Кой саркастически ухмыльнулся. — Конечно, Тупамарос и все такое прочее. — Монтанерос, — поправил Кискорос, подняв указательный палец. — Монтанерос — леворадикальное маоистское движение в Аргентине 1960-70-х годов. Тупамарус — это в Уругвае, и он вздохнул, уйдя мыслями в прошлое. Неясно, то ли он сожалеет о том, что было, то ли погрузился в ностальгию. Знаете ли, — добавил он через минуту, — в Аргентине шла война, хоть и не объявленная. Я исполнял свой долг, а теперь это кое-кому не нравится. — Мне-то что за дело? — сказал Кой. Кискурос это не обескуражило. — И мне пришлось уехать, — гнул он свое. — Я уже говорил, что был водолазом. Я познакомился с сеньором Палермо во время работы на Агамемноне, корабле Нельсона, затонувшем в Атлантике. Кой резко повернулся к нему. — Нахрен мне нужна твоя биография? Горестные лягушачьи глаза моргнули. — Ну как же, сеньор? Совсем недавно в том переулке я чуть было не убил вас, и я думаю, пошел ты. Кискорос проглотил грубость молча. Кой поднялся на ноги. Танжер стояла и смотрела на него. — Он убил Зааса, — сказала она. Повисло молчание. Кой вспомнил, как пес своим горячим дыханием согревал ему руку. Прошла уже неделя, но он так и видел его влажный нос и преданный взгляд. Потом возникла мрачная картина. Недвижная собака на полу со стекленевшими, полуоткрытыми глазами. Внутри у Коя все сжалось. Ему стало очень горько. И с какой-то неловкостью он осмотрел площадь, собор и фонари. Гитарные аккорды, казалось, сбегали по ступенькам вниз. Та девушка, что ему улыбалась, теперь целовалась с одним из студентов. Другой молодой человек поставил бутылку с пивом на землю. — Увы, это так. Кискорос тоже встал и отряхнул брюки. — Поверьте, сеньор, я очень об этом сожалею. Уверяю вас, очень сожалею. Я очень положительно отношусь к домашним животным. У меня у самого был доберман. Снова все помолчали. Лицо аргентинца приняло соответствующее обстоятельствам выражение. — На свой лад, — не унимался он, — я продолжаю оставаться военным, понимаете? Я исполняю приказы. В их числе было и проникновение в квартиру сеньоры. Со скорбной миной он пустился в объяснение. Был разработан план операции и все такое. — Мендьетта, — сказал он вдруг, — мою собаку звали Мендьетта. Взгляд Коя упал на бутылку, стоявшую на лестнице, совсем рядом. В одну секунду он оценил свои возможности. Схватить ее и разбить о голову недомерка. Подняв глаза, он увидел меланхоличный взор аргентинца. — Вы, видимо, очень импульсивны, — любезным тоном сказал Кискорос. — Это создает проблемы. А у сеньоры, судя по всему, характер помягче. Но все равно нехорошо, что дама занимается такими делами. Вот помню, в Буэнос-Айресе у нас был случай. Одна из Монтанерос убила двух моих товарищей, когда мы пришли ее брать. Она защищалась, как волчица, пришлось забросать ее гранатами. А потом оказалось, что у нее в постели был спрятан ребеночек. Он сделал паузу и прищелкнул языком. Под латиноамериканскими усами что-то дрогнуло. Ведьма улыбался. — Есть очень мужественные женщины, уверяю вас, — снова заговорил он. — Хотя потом в мореходке они уж не так хорохорились. Но вы понимаете, о чем я. Впрочем, нет, вы этого не знаете. И ему так, наверное, понятнее. Куй взглянул в глаза Танжер, но она смотрела на него, не видя, словно созерцая страшные картины прошлого. Через несколько секунд она вернулась к действительности, но в глазах ее оставалась синяя пустота. Она стянула на груди жакет, будто вдруг замерзла. — Ему, — сказала она, — это инженерно-мореходное училище военно-морского флота. При военной диктатуре там были пыточные застенки. — Верно, — согласился Кискорос, обводя рассеянным взглядом площадь. — Именно так некоторые идиоты это и называют. Ударные Шелли Манна тихонько начали. Влюбленный мужчина, и Эдди Хейвуд вступил своим первым соло на рояле. Кой был без рубашки. Опершись на подоконник и высунувшись из окна гостиницы «Франция и Париж», он мысленно сам проигрывал мелодию. Слегка кивнул, когда в наушниках услышал ожидаемый и любимый пассаж. С четвертого этажа он смотрел на маленькую площадь. Три больших фонаря в центре были потушены. Темные кроны апельсиновых деревьев закрывали полотняный навес кафе «Паризьен». Казалось, на площади нет ни души. И Кой спросил себя, а не кружит ли где-нибудь поблизости Скорос. Но в реальной жизни, — ответил он на свой вопрос, — и злодеи спят. В реальной жизни все не так, как в романах и фильмах. И сейчас, возможно, в какой-нибудь гостинице неподалеку отсюда аргентинец храпит, раскинувшись во сне, а его подтяжки аккуратно висят на крючке. Он спит и видит во сне свои блаженные времена. Пускает ток в 1500 вольт в подвалах ему. «Дон-дон, дон!» — закончилось второе соло. И Кой ждал, когда с третьим вступит на тенор-саксе Коулман Хоукинс. Это было лучшее соло во всей вещи. В нем чередовались средние и быстрые темпы, быстро-быстро, медленно, и ритмические каденции соответствовали им и звучали ожидаемо, неожиданно. Влюбленный мужчина. До него вдруг дошел смысл названия, и он улыбнулся темной площади, а потом поднял глаза к потолку. Там этажом выше Танжер. Ее номер располагался прямо над его комнатой. Может, спит, а может, и нет. Может, смотрит, как он в окно, или сидит за столом с своими бумагами, проверяет информацию, полученную от Лусио Гамбо. И рассматривает за и против предложения Нино Палермо. Они все-таки поговорили, но сделали это далеко не сразу после того, как Урасио Кискорос распрощался с ними, церемонно пожелал им всего наилучшего, что звучало бы вполне мило, если бы не знать, пусть даже отчасти его прошлого. Он стоял, провожая их обманчиво, меланхолическим лягушачьим взглядом, и когда они уже уходили с площади, он все еще стоял у собора, словно безобидный турист-полуношник. Кой обернулся посмотреть, там ли он еще, а потом взглянул на табличку с названием улицы, по которой они шли, улица Ордена Иезуитов. В этом городе, — подумал он, — куда ни глянь. Всюду знаки, символы, отметки, будто на морских картах. Правда, на картах все гораздо точнее. Закрашенные синим мель, отметки глубины, масштабная линейка, чем эти древние развалины, якобы неожиданные встречи и таблички с названиями улиц на углах. Разумеется, это все знаки предупреждения об опасности, как на бумажной карте. Нет только легенды, чтобы правильно их понимать. «Улица Ордена Иезуитов», — сказала она, увидев, как он смотрит на табличку. «Здесь находилась мореходная школа иезуитов». Она никогда и ничего не говорила просто так, и потому кое-огляделся. Слева старое здание, справа обветшавший дом Гравины. Он подозревал, что ему еще придется когда-нибудь вспомнить это место.